Я хочу прочесть отрывок из Евангелия от Марка, из 4 главы. Это место, где Иисус вместе с учениками переправлялся на лодке через Геннесаретское озеро. 4 глава Марка с 35 стиха. «Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустивший народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собою: «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?» Сестры, я хотел вот эту историю взять как бы в образец и провести параллель к нашей жизни. Я думаю, что вот этот случай, который случился здесь с учениками в море, он был не случайен. И то, что ученики взяли Господа с собою, здесь так написано, что они взяли его с собою, как он был в лодке, думаю, это указывает как раз на то, что ученикам было важно, чтобы Иисус был с ними. И вот если перевести на нашу жизнь, да, то мы тоже можем с вами сказать, что мы как верующие, я думаю, мы в этом мнении едины, что для нас с вами главное в жизни, чтобы Иисус был с нами, был в нашей жизни и в нашем сердце. Потому что если Иисуса не будет с нами, тогда мы, в общем-то, сироты. И тогда мы не знаем, куда идем, куда наша жизнь направлена. И вообще у нас тогда и надежды нет. И вот Слово Божье, оно говорит о том, что как раз присутствие Господа в нашей жизни – это залог нашего спасения. Там говорится о Духе Святом, но я думаю, что Дух Святой и Иисус Христос – это, в общем-то, одно и то же. Это записано в послании к Ефесянам, 1 глава, 13-14 стихи. Значит, там, что Дух Святой – это залог нашего спасения. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование нашего спасения, и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его, похвалу славы его». Вот я хотел эту мысль подчеркнуть, что Дух Святой, присутствие его в нашем сердце – это залог нашего спасения. Ну, это можно так понять. Вот кончится наша жизнь, и вот предстанем мы пред Богом, и то, что в нас жил Дух Святой, это как раз залог нашего спасения. То есть ворота будут открыты как раз для тех, в ком жил Дух Святой. Господь признает их за своих. Вот. Его присутствие в нашей жизни, оно есть залог нашего спасения. И вот остаться без Господа, без Его присутствия, ну, я думаю, это самое страшное. А остаться без Него можно тогда, когда потеряешь страх Божий, когда нас разделит какой-то грех. И вот, думаю, этого нам нужно бояться больше всего. И вот ученики, написано, взяли Его с собою. Для них это было важно, чтобы Иисус с ними был. И дальше Слово Божие говорит в этом же послании, только в 3 главе, что мы, в общем-то, принимаем Господа верою. Да? Вот уверовавши, принявши, мы стали Его детьми. Мы получили Его присутствие. Он стал нашим. Господь стал нашим. И для того, чтобы никогда не потерять присутствие Господа, нам очень важно Его слушаться. Вот Духа Святого, быть чуткими к Его голосу. Об этом тоже в Писании написано, что Дух Святой дается повинующимся Ему. Деяния апостолов, 5 глава, 32 стих. Повинующимся Ему. И вот теперь ученики, они повиновались. В общем-то, повеление было у Господа. Да? Он сказал, переправимся на ту сторону. И они повинуются, берут Его с собою. Вот. Похоже, что это желание было обоюдным. Ученики хотели, чтобы Иисус был с ними. И Он хотел быть с ними. И вот при таком обоюдном желании оно было как раз хорошо. И вот важно и для нас с вами, чтобы мы очень желали присутствия Господа в нашей жизни, к этому стремились, об этом переживали и за это молились. И если мы только почувствуем, что где-то у нас что-то неладно с Господом, надо бить тревогу. Остаться без Него – это страшно. Остаться без Него – это значит большая опасность. И, знаете, я хотел сказать о том, что бывают такие моменты, когда люди иногда не замечают, как теряют присутствие Господа. И это тоже тревожно. Приходилось встречаться с такими людьми, которые еще говорят, как верующие, думают иногда, что они верующие, а по их поступкам, по жизни уже видно, что они уже далеко. И вот сохрани Господь остаться нас без Него. Сохрани Господь, чтобы наша жизненная лодка была без присутствия Господа. Тут есть такое замечание, что с Ним были еще и другие лодки. И вот кажется, все плывут в одном направлении. И вот эта лодка, где Иисус, и те лодки, которые были недалеко от Него, тоже по морю плыли. Но вопрос такой, а был ли Иисус с ними, с теми лодками? Он был близко, был недалеко, но все-таки не в лодке, да, сестры? И вот это все-таки тоже очень серьезный момент. Да, они были в одних и тех же обстоятельствах. Для тех и для других было то же самое море и то же волнение. Кажется, ничего другого не было. Но разница в том, что у одного в лодке Иисус, а у другого не было. Хотелось бы, чтобы мы вот об этом переживали. И даже молились, чтобы, Господи, дай, чтобы Твое присутствие, оно было в моей семье, в моих детях, в нашем собрании, чтобы нам не потерять присутствие Твое и на молодежных общениях, и на детских собраниях, да и вообще в повседневной жизни, чтобы мы могли вот так молиться, иметь с Ним общение, даже тогда, когда мы на колени не встаем. Просто рассуждаем о чем-то. Вот что-то делаем, вы, допустим, посуду моете, да, и вот мысли. А вот со мной ли Господь? Вот пусть Господь поможет нам вот именно так мыслить, этого желать, чтобы Господь был с нами. Вот дальше здесь можно заметить такое, что вот они плывут в лодке, Иисус с ними, а у них страх. Ну, обстоятельства такие, море. Ну, я на море так не плавал, но, как рассказываю, то, ну, бывает и страшно на море, что большие корабли кидают туда-сюда, и волна кверху поднимает, потом опускает. А если волны еще перекатываются через лодку, ну, наверное, страшно. И вот ученикам сделалось страшно. Они находятся в таком состоянии, что говорят, мы погибаем. Знаете, я так размышлял, что Бог допускает в нашей жизни такие обстоятельства, когда нам кажется, как будто бы наша жизненная лодка, она им не управляется. Вот, ну, люди неверующие часто употребляют такое слово. Ну вот, случай такой, вот случайно так получилось, ну вот повезло, что, допустим, несчастье не случилось, да? Но иногда и верующие тоже так начинают мыслить. Ну вот случай такой, ну вот повезло. Ну а вообще-то, если так глубже подумать, Но разве могут быть в нашей жизни случайности? Вот эти обстоятельства, в которых мы с вами находимся, вот это же не просто так. Мы же читаем в Библии, что не бывает ничего без воли Божьей, да? Что на все есть воля Божья. И то, что Господь допускает в нашей жизни, оно все-таки как-то в Его плане. И вот, знаете, мне вспомнилась книга «Плач Иеремии», 3 глава. У кого Библии, можно посмотреть. Как-то я читал эту книгу, и вот меня удивили размышления автора этой книги. Он начинает эту 3 главу, кажется, с таким отчаянием. Я так перечислю некоторые его выражения. Он говорит так: «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он повел меня и вел во тьму, а не во свет. Так он обратился на меня, и весь день обращает на меня руку свою». И дальше он говорит: «Сокрушил кости мои, обложил меня горечью и тяготою, посадил меня в темное место». Потом дальше здесь: «Камнями преградил дорогу мою. Он стал для меня, как медведь в засаде. Натянул лук свой, поставил меня как бы целью для стрел, послал в почки мои стрелы из колчана своего, присытил меня горечью, сокрушил камнями зубы мои». Ну, кажется, вот такое отчаяние. Вот как будто бы Бог против своего раба вот так восстал и теперь с ним воюет. И кажется, вот безнадежность такая. Но вот интересно, что дальше Иеремия, он находит утешение. Он говорит такие слова: «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро, велика верность Твоя». Нашел утешение. А потом дальше для меня просто как откровение было. Вот 33 стих. Такие слова: «Ибо Он», о Боге говорится, «не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих. Но когда попирают ногами своими всех узников земли, когда неправедно судят человека перед лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?» Ну вот я вернусь к 33 стиху. Здесь говорится: «Он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих». Я хотел подчеркнуть эту мысль. Значит, получается, что когда Бог допускает в нашей жизни горечь, переживание, утрату, страдания, это Ему не по сердцу. Сестры, вот эту мысль нам нужно отметить себе, что когда Господь допускает в нас какую-то тяжесть, это Ему не по сердцу. Ему это совсем неприятно. Часто именно в этом Бога обвиняют. Будто бы Бог вот любит так вот жестко относиться к людям, как бы наказывает вот с таким, как бы чуть ли не злорадством. Нет, сестры, никогда у Бога таких чувств не было, нет и не будет. То, что Он допускает в нашей жизни, Он усматривает для нас как полезное. Иначе бы Он выбрал бы для нас другой путь. Вот это я тоже хотел подчеркнуть. Если бы Бог видел, что нам полезнее для нашего духовного человека пройти другим жизненным путем, Бог обязательно выбрал бы другой путь. И если Он не по изволению сердца нашего огорчает нас и наказывает, это значит, что этот путь в Его понимании для нас самый лучший. Вернемся опять вот к этой буре на море. И вот, сестры, значит, Бог, ну, в моем понимании, Он ввел учеников в эту бурю сознательно. Он хотел их в этой буре кое-чему научить. И вот теперь мы можем себе представить: волны захлестывают, они все мокрые, лодка наполняется водой, ее сильно качает, им кажется, вот-вот мы умрем. А что делает в это время Иисус? Спит. Теперь у меня такой вопрос, сестры. Вот в таком положении удобно спать или нет? Наверное, очень неудобно спать. Не знаю, или Иисус нарочно так, какой вид делал, или правда спал, не могу сказать. Но если тебя постоянно окатывает холодной водой, ты весь мокрый, качает из стороны в сторону, ну, наверное, очень трудно спать. Но почему Иисус спал? Конечно, устал, я не сомневаюсь в этом. Но я думаю, что тут было нечто еще большее. Я думаю, вот этим своим поступком он хотел показать своим ученикам, что, оказывается, можно быть спокойным в самое тревожное и опасное время и обстоятельства. Если иметь вот эту твердую веру, что мы в Божьей руке, под Его охраной и водительством, можно быть твердо уверенным, что мы в полной безопасности. И я думаю, что Иисус вот своим вот этим поступком, тем, что Он спал на корме, Он хотел ученикам показать, вот так нужно вам верить. Вот так вам нужно полагаться на Господа, когда вокруг вас нетерпимые такие обстоятельства, когда вокруг вас вот все бушует и кипит, когда кажется, что и Бог вас оставил, и молитвы ваши не слышит, и кажется, что и обстоятельства уже нетерпимые такие. Вот вчера мы как раз беседовали в семье, и вот сильные переживания за сыновей. Вот сыновья неверующие, и кажется, что не придут к Богу. Так погрязли в грехах, и такие страдания испытывает мать. Конечно, можно ее понять. Так тяжело видеть страдания своих детей. Так тяжело видеть, когда они погибают. Но все-таки у нас же есть обетование в Слове Божьем, что в этих обстоятельствах, кажется совершенно безнадежных, мы имеем мудрого, сильного, могучего Господа, который в самых безысходных обстоятельствах все-таки знает выход из положения и может помочь. И вот, знаете, сестры, для меня это тоже было утешением, что наш Господь, Он держит все в своей власти. Стоило Ему только протянуть руку, и сразу же море замолчало. Но Он это сделал не раньше и не позже, как посчитал нужным. Если бы спросили учеников, когда нужно бурю утихомирить, я думаю, они бы сказали, что ее надо сразу утихомирить, как только она началась. Но во власти Иисуса, в Его мудрости было другое. И вот, знаете, сестры, нам нужно больше доверять Господу. Нам нужно меньше обращать внимание на те обстоятельства, в которых мы находимся, и просто больше доверять Богу. Помнить, что мы в полной Его безопасности. Теперь сюда же попутно можно еще один вопрос такой задать. Вот как вы думаете, вообще была у учеников такая возможность, чтобы они утонули? Если бы Иисуса в лодке не было, но тогда можно было бы сказать, что они действительно были в большой опасности и могли утонуть. Но если Иисус был в лодке, но с Ним разве можно утонуть? Может ли вообще такое быть, чтобы Иисус взял и утонул? Нет, Он же сам Бог, Он же все держит в своей власти. Значит, если Иисус был с ними в лодке, можно твердо сказать, что они были в полнейшей безопасности. Просто ученики этого не видели и этого не понимали. Ну, причина простая. Просто у них было мало веры. А этому как раз Иисус хотел их и научить. И если бы они с самого начала верили, что если Иисус с нами ничего не случится, ну, наверное, такой паники бы и не было. Знаете, сестры, я не случайно вот эту тему затрону. Я знаю, что сестрам свойственно, ну, как-то впадать в панику. Я уже прямо буду говорить. Вот. И я так понимаю, что Господу это не нравится. Как раз за это Он их тут и упрекает. В конце вот этого путешествия Он упрекает их за маловерие, да, и за страх. Ну, что вы так боязливы, маловерные? Но почему вы боялись? Ну, бояться-то не надо было. Так получается, да? Вот придем мы на небо и тоже, наверное, будем удивляться. Но вот какие мы были все-таки маловерные. Вот, ну, Господь же был с нами. Ну, что мы так боялись? Вот столько всяких переживаний у нас было. И вот начинаем паниковать. Вот с одной сестрой у меня как-то разговор был. Маленькие дети. И вот, ну, так вот слабость у нее такая. Впадать в панику. Чуть немножко дети заболели. Там у нее целый арсенал лекарств всяких. Давай их скорее лекарствами пичкать. И очень сильными. Потом в церкви помолиться. Ну, это хорошо, что в церкви помолиться. Ну, потом дело дошло до того, что у нее там маленький мальчик. И вот подозрение было на туберкулез, вроде бы там у него какой-то нашли. И это даже не точно еще был диагноз. Но она уже начинает теперь вот этого крошку, ну, там ему было сколько-то месяцев, 5 или 6, не помню точно, давать ему такое сильное лекарство, сильнейшее против туберкулеза. Оно очень, конечно, плохо действует вообще на организм, а тут еще маленькое дитя. Я говорю: сестра, я просто в ужасе. Ты пойми, что, ну, пойми, что ты делаешь. Ну, ты же посадишь своему ребенку вот с самого раннего детства и печень, и почки, и вообще все можешь испортить этими лекарствами. Хотя еще диагноз точно не подтвердился. Ну, я думаю, что Бог тебя учит через эти обстоятельства больше к Нему взывать. Ну, помолись, в церкви заяви, вот в посте побудь, вот так как-то, вот, ну, подход правильный надо, да. Ну, доверься Богу. Но ведь не случайны эти обстоятельства. У нас иногда так бывает. Вот помолились в церкви. Нет, Господь не ответил. Давайте в той церкви еще передадим, там помолитесь. Потом на братской, потом еще друзьям всем разошлют. Ну, давайте больше, больше молитесь. Но не помогает ничего. Паника такая. Конечно, мы имеем право молиться. И не запрещено нам лечиться. Но, сестры, нам нужно все-таки рассчитывать на то, что у Бога к нам есть план свой. И вот для детей наших есть план свой. Часто этот план нам непонятен и не виден. Часто мы не можем замысла Божьего себе уяснить. Да? Но одно нам нужно помнить. Пока мы держимся за Господа, пока Он в нашем сердце, в нашей жизни, в нашей лодке, образно сказать, да, мы с вами в полной безопасности. Мы можем открывать Ему свои желания, можем просить Его руководства в жизни, и Он нас не оставит и не подведет, потому что Сам это пообещал. И вот в 10 главе Евангелия от Иоанна Он говорит такие для меня очень дорогие слова. «Овцы слушаются голоса Моего, и никто не похитит их из руки Моей». А потом Он еще повторяет: «Из руки Отца Моего никто не похитит». О чем это говорит, сестры? Это говорит о том, что если мы будем оставаться в таком доверии к Богу, оставаться в зависимости от Него, не предпринимать своих каких-то шагов, иногда противоречащих Божьей воле, да, нам никто ничего не может сделать такого, что послужило бы к нашему вреду. Теперь дальше вот такие обстоятельства. Господь говорит, это его огорчило. Я хотел еще на это сказать. Вот это маловерие, оно огорчило Господа. Я думаю, что вот этот страх, который у нас появляется иногда, или паника, она тоже его огорчает. И вообще, все это, ну, как я понимаю, все эти обстоятельства, эту бурю на море, Господь сознательно допустил для того, чтобы научить их верить. И знаете, они должны были научиться. Они просто не усвоили урок. А урок такой был. Как раз перед тем Иисус накормил 2 хлебами и 5 рыбками 5000 человек. Как раз перед этим. И теперь Иисус ожидал, что на практике, в жизни, они теперь эту веру проявят. Как у нас бывает, сестры? Вот мы в таких больших церквах имеем много назидания. И по 3-4 собрания у нас бывает в неделю. Бывают и специальные собрания. И Библию мы читаем. и можем назидательные диски, кассеты слушать. Ну, то есть у нас получается так, что мы очень хорошо знаем Слово Божье, как нужно жить, как нужно поступать, как нужно верить, как нужно Богу доверять. А вот чтобы эти знания проявить на практике, для этого нужны особенные обстоятельства. И вот тогда Господь после, ну так сказать образно, после такой теории, теперь ставит нас в такие обстоятельства, чтобы мы в жизни, в реальных таких условиях проявили веру. И вот учеников это не получилось. Они, можно сказать, вот этот урок, который Господь им до того преподавал, они его не усвоили. Господь был огорчен этим. И вот надо бы и нам тоже все-таки помнить, что уроки, которые Господь хочет нам преподнести, нам нужно усваивать и в реальных вот таких обстоятельствах, ну, проявлять. Потому что, знаете, она так получается. Вот не усвоили один урок, значит, Господь будет этот урок повторять. Как в школе получается, да? Раз не выучил урок, ну, давай снова повторяй. Не выучил во второй раз, останешься после уроков. Не выучил уроки за год, значит, останешься на второй год. И очень часто, я и в своей жизни это замечаю, если мы вот эти уроки нашего Господа не усваиваем, Он вводит нас в те же самые обстоятельства снова. Ну и вот теперь смотрите, как получается, сестры. Господь один раз послал нам испытание, мы его не выдержали. Он посылает второй раз испытание, мы его снова не выдержали. Он третий раз, четвертый раз, бывает и больше. А потом мы начинаем думать, а почему же в моей жизни так получается? А, наверное, меня Господь не любит. А, наверное, я уж сильно большой грешник, что вот так много Господь посылает мне испытаний. А истинную причину мы понять не можем. Потому что если бы мы в первый раз этот урок усвоили и научились бы полагаться, то, скорее всего, и не было бы и других уроков. И вот потом у учеников и еще бури были. И еще они не верили. И даже так написано, что сердце было у них окаменено. Значит, не доходило. Не доходило. И вот как хотелось бы, чтобы мы с вами были другими учениками, чтобы мы все-таки лучше усваивали эти уроки. И знаете, еще одна такая мысль. Вот если Господь в нас живет, то нужно рассчитывать на то, что бури в жизни будут обязательно. Вот на это нам нужно рассчитывать. Часто мы, верующие, думаем так, ну я же теперь дитя Божие, у меня Отец на небе такой могущественный, да, но Он же может меня от всего оградить. И мы рассчитываем, что у нас будет все гладко и ровно. Но вот этот пример, он говорит как раз о том, что если Иисус с нами, то бури будут обязательно. Теперь, как вы думаете, сестры, почему? Вот причина, почему должны быть бури у верующего человека? Так, кого любит, Бог наказывает, очищает. Правильно, сестры. Но я еще подумал, знаете, еще об одном. Дело в том, что сатана, он всегда против Господа. И всегда ему препятствует, и всегда с ним в такой войне, во вражде. А если Иисус в нас, то нечего удивляться, что сатана будет и нам противодействовать. И если нас постигают испытания, трудности, искушения, ну, в какой-то мере это даже подтверждает то, что мы на правильном пути. Иногда бывает так, вот покаялся человек, обратился к Богу, и вдруг у него начинается одна, вторая, третья беда. Ну, что ж такое, наверное, не туда пошел. Ну, и люди неверующие так мысли, да? А вот верующий человек, он все-таки по-другому понимает. И вот Евангелие от Луки 7:35, там такое выражение, что «и оправдана премудрость всеми чадами ее». Значит, премудрость, мне долго этот стих был непонятен. «И оправдана премудрость всеми чадами ее». И как-то один брат у нас был, он так доходчиво этот стих разъяснил, он мне показался таким удивительным и чудным. «Премудрость Божья всегда оправдывается всеми ее детьми». Если мы с вами дети Божьи, мы будем всегда оправдывать Божьи действия. И даже тогда, когда они нам непонятны, и даже когда они для нас тяжелые и, может быть, иногда невыносимые. Дети века этого, они премудрость Божию всегда обвиняют. А дети Божьи, они премудрость Божию всегда оправдывают. Даже тогда, когда ее оправдывать трудно. Потому что они верят, что Божья премудрость, она благая, совершенная. И Бог в своей премудрости нас ведет лучшим путем. Значит, чадо Божие всегда Божью премудрость оправдывают. Ну, он такой пример приводил. Вот работал с одним человеком, и вот он говорит, ну вот за что меня Бог наказывает? Как часто мы это слышим среди неверующих, да? Вот за что меня Бог наказывает? Ну что, я хуже всех? Так получается. Ну и в этом вопросе сразу слышится такое обвинение против Бога. Я вроде не заслуживаю того, чтобы Бог со мной так поступал. Слышится такой откровенный ропот. Ну а дети Божьи рассуждают так. Но вот мне непонятно, почему мне так тяжело. Я не знаю, почему Господь поступает так с моими детьми. Но я верю, что Бог меня любит. И эти обстоятельства Он допускает для моего блага. И таким образом, чады Божьи даже в самых трудных обстоятельствах все равно продолжают премудрость Божью оправдывать. И в этом проявляется живая вера. Я буду заканчивать. Хотелось бы так, чтобы мы все трудности в нашей жизни, но воспринимали без ропота, воспринимали более спокойно, без паники, без страха, чтобы у нас была твердая вера, что мы теперь идем с Господом заодно, Он нас ведет по жизни. И как в 72-м псалме, там Асаф говорит, «Ты держишь меня за правую руку, руководишь меня советом Твоим, и потом примешь меня в славу». Я думаю, вы большинство матери, и вам не нужно объяснять, кого ведут за правую руку, да? Ведут ребенка. И вот если Господь меня держит за правую руку, значит, я его ребенок. Значит, Он меня ведет, Он руководит меня советом, а потом примет славу. Для того Он меня и ведет по этим путям, которые часто мне бывают непонятными. И вот пусть Господь пошлет нам утешение, ободрит нас, чтобы мы не унывали. А знаете, еще одну мысль хотел добавить. Вообще уныние, оно нам свойственно, когда мы встречаем трудности. И унывать нам свойственно, когда мы видим себя недостойными. А вообще-то Бог не хочет, чтобы мы унывали. И Он говорит такие слова. «Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя». Вот когда Господь начинает нас обличать через совесть, через братьев, через проповеди, у нас сразу руки опускаются. Ну, наверное, я уж такой нехороший. А не это цель у Бога. Нет. Он хочет, чтобы мы сами себя судили, в своих грехах каялись, а унывать, чтобы не унывали. Продолжали идти дальше. Да, действительно, я недостоин, я заслуживаю наказания, но по милости Твоей я буду в Царстве Твоем. Я буду продолжать этот путь. И Слово Божие говорит евреям 12 главе, «Укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колено». Да? То есть вот это расслабленное состояние верующего вообще Богу не нравится. Оно нравится дьяволу, который как раз хочет, чтобы мы были в таком расслабленном, унылом состоянии. Это почему? А потому что нас в таком состоянии легче победить. Господь хочет, чтобы мы с вами были тверды в вере, чтобы мы больше на Него полагались, и чтобы мы радовались тому, что мы искупленные дети Его, и Он нас ведет по жизни, и потом примет славу. И вот все эти обстоятельства, что мы встречаем, и то, что мы видим самих себя иногда недостойными, должно нас побуждать к тому, чтобы больше нуждаться в Его присутствии, в Его близости, в Его милости. И молиться о том, Господи, веди меня теми путями, которые Ты считаешь нужными. Но самое главное – не оставь меня. Я хочу, чтобы Ты вел меня до самого последнего моего вздоха и потом принял славу. Пусть это будет нашим общим желанием, и пусть Господь нас в этом благословит. Аминь. Помолимся еще. Нас ведет с тобой туда.